Глава третья. Королевское поместье. Остров Готланд — сам по себе интереснейшее место, и пока десяток всадников следовали к его юго-западной оконечности, где располагалась королевская резиденция, они вовсю любовались местными красотами природы. Где еще можно было увидеть такие огромные поля красных маков, цветущих практически круглый год? Горные уступы, песчаные пляжи и дремучие северные леса, а скалы Раукары причудливых форм, образовавшиеся в результате эрозии еще в древний ледниковый период. Юго-западная же оконечность острова вообще очень напоминала африканскую саванну, и все это разнообразие на этом вот одном острове. Королевское поместье Готланда располагалось в весьма живописной бухте. Большой каменный замок был окружен рвом, заполненным водой. Преодолеть его можно было только вплавь или же через дубовый навесной мост, опускаемый на огромных кованых цепях. Стена, опоясывающая внутренний двор и сам замок, была высотой около 7 или 8 метров. На самом ее верху были зубцы, а по 4 углам стояли башенки с острыми шпилями и бойницами. Кое-где поверх этой самой стены мелькали шлемы воинов, несущих свою службу по охране поместья. «Однако», — протянул командир обережного эскадрона Тимофей, оглядывая оценивающим взглядом всю фортецию. «Хорошо тут шведы отстроились. Крепким орешком будет, ежели его кто вдруг разгрызть захочет». «Эх, нашего Анисима бы сюда!» — поддержал разговор Климент. «Каждый камень бы тут ощупал, да еще и на зуб попробовал. Ему и всякая крепость по душе. А по мне так лучше степной простор, чем среди таких вот каменюк торчать. Крепость эту еще при короле Кнуте Первом Эриксоне ставили. Лет 40-45 назад примерно. Да потом перестраивали не раз уж поди. Шведы ведь прекрасно понимают, какое важное значение имеет для них этот остров, вот и не хотят выпускать его из своих рук. Ладно, с местными как-то полюбовно у них все решается. Глубоко они к ним не лезут, привилегии в торговле по всему королевству дают, вот те и рады в составе их государства быть. А тем же датчанам только дай возможность сюда влезть. Столько крови гутам и обосновавшимся здесь шведам пустят. Мама, не горюй. Ну и вынесут, разумеется, все, что только можно с острова. Так что крепость с гарнизоном тут правильно стоит. И интересы шведской короны она не зря охраняет. Разъяснял своим друзьям и боевым товарищам сотник, пока они ждали распорядителя перед мостом. Наконец, все формальности были решены, и андреевцы в сопровождении почетного эскорта конных королевских латников проследовали в замок. На всем пути на них в упор таращились воины, мастеровые и какие-то люди, как видно, из местной шведской обслуги. Всем было любопытно взглянуть на тех людей, которые вызволили из лап датчан и герцогинь. Да и посмотреть, надо сказать, было на что. Русские были одеты в такую непривычную для всех местных форму. Броня была оставлена в своем подворье, и на них была одета парадка, пошитая из темно-зеленого сукна с непривычными для этого времени накладными карманами и ярко начищенными бронзовыми пуговицами на куртках. Широкие штаны с красными лампасами по бокам были одеты на выпуск, а под ними виднелись коричневые носы кожаных полусапожек. На берете, помимо бронзовой кокарды с оттиском андреевского флага, боковым флажком алела русская военная хоругвь. Горели на груди начищенные по случаю торжественного приема награды. Светились на погонах бронзовые звездочки и лычки. Все было строго торжественно и красиво. «Командир новгородской бригады Андрей, сын хвата Ивана, со своими людьми!» Торжественно и громко провозгласил герольд, объявляя прибытие гостей. В большой зале, освещаемой свечами и огромными открытыми светильниками, стояли в виде буквы «П» столы, а за ними уже сидели местные. Людей за столами было около 50, и все они сейчас во все глаза смотрели на вошедших. С почетного места привстала старшая герцогиня, одетая в красивое синее платье, пошитое из дорогой шелковой ткани, и гул голосов в зале немедленно стих. Эти достойные люди во главе с их командиром проявили чудеса доблести и отваги, вырвав меня с сестрой Ингеборга из лап морских разбойников, датчан. Мы им очень признательны, и этот сегодняшний прием, господа, проводится именно в их честь. В качестве же признания особых заслуг командир русских храбрецов Андрей жалуется наградным оружием мечом. И по взмаху руки Марты из боковой комнаты вынесли красивый романский меч, настоящее произведение оружейного искусства. Лезвие меча было длинное и узкое, с глубоким и узким долом и красивым орнаментом у рукояти. Клинок меча заметно сужался к острию, а его расширенная крестовина обеспечивала отличную защиту для рук. Шикарный подарок для любого воина. Каждый из наших русских гостей, прибывших сюда со своим командиром, получит в подарок басилард. И Марта опять сделала жест, по которому из той же боковой двери вынесли 9 больших кинжалов или малых мечей. Отличной работы. Длина их была что-то около итальянского локтя или 2 футов, что составляло примерно 65-70 сантиметров в переводе на метрическую систему измерения. «Воительнице Елизавете ко всему от нас еще личный подарок причитается». И на бархатной подушечке вмиг зардевшейся девице поднесли красивое янтарное ожерелье. Поблагодарив герцогиню за дорогие подарки, андреевцы были приглашены за стол, заняв самые почетные места по правую руку от старшей хозяйки. Собственно, как раз именно сейчас начинался сам пир, и по долгожданному знаку герцогини скандинавы буквально накинулись на стоящие тут блюда. Покушать шведы любили. Да и кто, когда из здоровых и сильных людей, находясь все основное время на свежем воздухе и в постоянном движении, этого не любил? Широкие дубовые столы буквально ломились от множества яств. Преобладали тут в основном мясные блюда из жареной, запеченной, томленой, вареной телятины, свинины, мяса ягненка и птицы. Много было рыбных блюд, как из пресноводной, так и морской рыбы — копченый, соленый, жареный, вареный. Овощей же было поменьше, чем на русских застольях. В основном навалом на больших блюдах лежала морковь, капуста, свекла, лук и чеснок. Из мучной пищи преобладали белые лепешки из пшеницы. Серые же ржаные хлеба, составляющие основу пищи бедняков, так же, как и бобовые культуры, на столы знати старались не выставлять. Тут обилие дорогой пищи и питья показывало сам статус хозяина, а его старались в глазах гостей не ронять. Подавали блюда в глиняных горшочках, где запеченное и томленное в духовых печах мясо было приготовлено с овощами и специями того времени. Черным перцем, шафраном, корицей, зирой, имбирем и гвоздикой, а также зеленью, горчицей, петрушкой, укропом и чесноком с луком. Мясо животных и птицы лежало большими кусками и даже целыми тушками на огромных подносах. Вилки в это время еще не использовались, и каждый отрезал своим личным ножом себе тот кусок, который ему был по вкусу. Приборов для принятия пищи за столом фактически было 2. Это сам нож и руки хозяина, ну, или в крайнем случае соседа или милой соседки. Напитки в застолье скандинавов были самыми разнообразными. Северная культура обильного употребления пива и хмельных медов у потомков викингов рано переплелась с винопитием. Их прапрапрадеды вкушали прекрасные вина Франции, Испании, стран Средиземноморья, совершая свои дальние морские походы еще 300 и даже 400 лет назад, так что толк в вине их потомки знали. Вино было основным напитком знати и, помимо того, считалось наиболее престижным и здоровым выбором. Потребление вина в относительно умеренных количествах, особенно красного, помогало, как тогда думали, пищеварению, генерировало хорошую кровь и улучшало настроение. Пряные вина обычно делали путем смешения обычного красного вина с ассортиментом специй в виде имбиря, кардамона, перца, мускатного ореха, гвоздики и сахара. На юге Европы как раз в это время начиналась активная дистилляция с целью перегонки и очистки спиртосодержащих жидкостей, Из продуктов виноделия и сахара на выходе получалось неплохое бренди, которое стало широко распространяться в Европе уже в XIII веке. Периодически то один, то другой присутствующий из местной знати вставал и торжественно произносил тосты со здравицами. Незаменимый полиглот Михаэль переводил все Андрею, и он воочию убедился, что разнообразием тостов тут, в общем-то, не блещут. Все темы тостов сходились в их одинаковом и стандартном начале. Слава королю Эрику, здоровье ему и его сестрам-герцогиням Марте и Ингеборге, ну и далее кому что ближе. Чтобы торг был удачным, а прибыль с него шла в руки присутствующим. Чтобы наши мечи были остры, а враги от грозного вида сами бы свои руки вверх вытягивали. Чтобы море давало попутный ветер, наполняющий паруса наших судов, и не забирало бы их с командами в свою темную пучину. Ну и так далее. Хмельное, налитое в серебряные чаши и кубки, опрокидывалось затем залпом в рот, обильные же его подтеки с лица обтирались широкими рукавами, и хозяин с благородной отрыжкой плюхался довольный на свое прежнее место. «Андрей!» — с любезной улыбкой обратилась Марта к сотнику. «И вы сами, и ваши люди уж больно скромно ведут себя за столом. Я, право, не узнаю в вас таких отважных и напористых в схватке и столь скромных в пиршественном зале. Или наше яство и питье вам не по вкусу, или вы в обиде на меня и на моих людей?» «Что вы, ваше высочество!» — чуть не подавился куском запеченной телятины командир. «Все очень вкусно, и никаких обид в принципе тут быть не может. Просто мой отряд находится в боевом походе, а у нас категорически не принято в нем питье хмельного. Ваш же шикарный стол мы оценили по достоинству. А мои люди привыкли, если позволяет обстановка, вкушать блюда не спеша и тщательно их пережевывая. Я, конечно, не сторонник Катона с его ограничениями по поводу излишней роскоши, но в то же время считаю чревоугодие римских императоров Вителия и Калигулы чрезмерным и неподобающим истинному христианину. Тут же все вполне себе достойно, и мы здесь чувствуем себя как дома». «Вы увлечены античными философами и поэтами», — воскликнула Марта, буквально пронизывая Андрея насквозь своим лучистым взглядом. «Ну, не то чтобы увлечен, ваше величество», — замялся тот. «Читал в свое время. Даже конспектировать, переписывать их труды как-то приходилось. Спасибо строгим преподавателям истории и истории государства и права в военном институте». «Как интересно!» — воскликнула герцогиня. — А вы ведь совсем не тот ограниченный служака, за которого порой себя выдаете. Мне бы очень хотелось с вами пообщаться в другой, более спокойной обстановке. Сотник напрягся и почему-то снова начал краснеть. — Мы могли бы с вами обсудить труды Гомера и Платона, согласитесь, а как интересно описывает историю древности Корнелий Тацит. И Марта аж закатила глаза. «Вот это было время! Время расцвета культуры и самой мысли! Как много мы потеряли от него в прошедших темных веках!» «Ничего, ваше высочество, все еще вернется с ее развитием истории самой цивилизации по спирали», — кивнул Андрей. «Вы полагаете?» — удивленно переспросила Марта и ненадолго задумалась. «Может быть, вполне может быть». Однако давайте же не будем уходить далеко в историю от нашего сегодняшнего. Полагаю, что уважаемые гости уже порядком заскучали, пока мы тут с вами беседовали об античных временах и об их авторах. А дабы это как-то компенсировать, предлагаю и вам сказать свой тост и все же под него выпить хотя бы один полный кубок». И проказница весело рассмеялась, показав ряд белоснежных ровненьких зубов. Ну что же, делать было нечего. В таких просьбах хозяевам отказывать было не принято. И Андрей встал со своего места, приподняв на уровень груди свой серебряный кубок. «Переводи, мой бедный Михаэль». «Ваше высочество, в первую очередь, как и принято в достойном обществе, я хотел бы пожелать здоровья, славы и удачи вашему царственному брату, королю Швеции Эрику XI, да продлятся славой его годы. Прекрасному острову Готланд и его людям желаю дальнейшего процветания и богатства. Нашим же странам и народам пожелаю жить в добром мире и согласии, чтобы никогда не обнажать мечи друг против друга, а только лишь, если против нашего общего врага. Нашим же очаровательным и гостеприимным хозяйкам я, право, даже и не знаю, что еще тут можно пожелать. Я просто, признаюсь, теряю дар речи, ибо ваша красота затмевает все вокруг. Вы молоды, умны и прекрасны, ваше высочество. Так дай же Бог вам счастья и исполнения всех ваших самых сокровенных желаний». И сотник, поклонившись в сторону герцогинь, разом осушил кубок прекрасного французского вина. «А вы можете быть весьма красноречивы, Андрей. Своей речью вы заткнули тут за пояс всех прочих гостей». Мило улыбнулась Марта. «Омхамфорранде кундеслос ликэ брос саматолла». Вдруг раздался насмешливый голос с противоположной стороны стола. «Если бы он мог еще так хорошо воевать, как говорить, шведский». «Де сарюсса эль скарал, ти датс крютасса мюскет». «Мендет Финсингена в дом. Домкан интенс бегранса. Дес савиль керна фронден финска шкоргерна. Вот кем ви сейг ом. Стриден риктеге кригере». «Эти русские всегда так любят хвастать, но воины из них никакие. Они даже этих дикарей из финских лесов не могут приструнить. Что уж говорить о схватке с настоящими воинами, шведский». И отовсюду послышались язвительные смешки. Михаил переводил слова смазливого, высокого, молодого и светловолосого мужчины с длинными волнистыми волосами и носом с горбинкой. Сотник же молча слушал перевод и багровел. В это время Марта с окаменевшим лицом и ставшими вмиг ледяными глазами буквально на секунду опередил Андрея, закричав гневно по-шведски. «Хурвога де Сигурд! Видмит егет бут! Форет форолам помигна агнагаста! Аддом раддадемик фром скамлик фром денскоп! О йоддиджоп! Нардуван драде нагостанс! Идди манджус ну! Дискуле вере бетрам! «Ду инте тустадом, инте брютер мюннен!» «Как смеешь ты, Сигурд, за моим же столом оскорблять моих же гостей, что спасли меня от позорного плена и выполнив твое же дело, когда ты где-то бродил в это время в тумане? Лучше бы тебе промолчать и не разевать свой рот!» И уже по-русски продолжила речь. «Если кто-то забыл, то и во мне течет русская кровь от моей бабушки, новгородской княгини Софии». И более того, в нашем короле Эрике и датском короле Вальдемаре II Победоносном бежит она же. Может быть, такой храбрый Сигурд или кто-то еще из здесь присутствующих хочет и им нанести оскорбление?» И обвела пристальным взглядом весь зал. Ответом ей было гробовое молчание. Андрей поднялся и поклонился в сторону герцогини. «Спасибо вам, ваше высочество, за уважение к гостям, особенно же к родине вашей царственной бабушки Софии Владимировны, к моей родине, а вернее к нашей». И он протянул руку в сторону русских гостей. «Из воинских заслуг достопочтимого и, как видно, благородного Сигурда мне известно только то, как он отважно бросил свою герцогиню в столь опасном плавании, сохранив в целости свою буйную и кудрявую голову. Но, наверное, ему можно поверить на слово, ведь он-то настоящий воин и, полагаю, явно не боится темных финских лесов. Впрочем, так же, как и схваток с датскими морскими разбойниками». И, договорив все это, Андрей спокойно сел на свое место и продолжил, как ни в чем не бывало, есть свой кусок мяса с самым, что ни на есть, невозмутимым видом. Удар, что называется, достиг своей цели. И багровый, отохвативший его ярости Сигурд, буквально с пеной у рта начал что-то в бешенстве выкрикивать в сторону Андрея. Гости повыскакивали с мест, а кое-где даже уже засверкали кинжалы. «Сидим все спокойно, с места не вставать, всем есть за столом, но контроль вокруг ведем», — коротко бросил подчиненным сотник и уже отдельно Михаэлю. «Что он мне сказал-то там, Миш?» «Обзывал словами нехорошими он, Андреас, тебя и вроде бы как на поединок вызывал, с любым оружием и немедленно». «А что там Марта ругается и кричит так ему?» Михаил опять коротко хмыкнул, почесал затылок и не спеша ответил. «Так их высочество ругается на него очень, обещает все королю рассказать. И хоть этот ярл, по ее словам, и является сыном высокородного сановника, по ее словам, кары он все равно избежать не сможет. Требует, чтобы он извинился и говорит, что не потерпит на этой земле никакого смертоубийства. Ну, а он ей отвечает, что обиду только кровью можно смыть, и тут он в своем праве». «Ага. Значит, кровью, и он в своем праве. Ну что же?» — спокойно проговорил сотник и резко вскочил на ноги. Мгновение весь русский десяток стоял, как сжатая пружина, опустив руки на рукоятки своих мечей. «Я принимаю твой вызов, Сигурд!» Глядя прямо в глаза шведу, резко произнес сотник. «Ты оскорбил меня, назвав хвостуном. Ты оскорбил все славное русское воинство, назвав их никакими. Ты оскорбил свою госпожу, перебивая ее своими истеричными воплями и выкрикивая грязные ругательства в ее присутствии, и даже тогда, когда она запретила тебе открывать свой рот. Если ты считаешь, что такие обиды можно смывать кровью, так пусть же это так и будет. Я принимаю твое предложение биться любым оружием и немедленно. Но запомните все». И он обвел глазами присутствующих. «Не я был зачинщиком поединка, и не на мне будет сегодняшняя кровь. Бьемся двумя мечами во дворе без щитов сейчас же!» И все местные немедленно понеслись во двор занимать наиболее удобные места. Зрелищ в средние века было совсем немного, люди в основном жили своим устоявшимся кругом общения. Тут даже любая склока между соседями становилась предметом пересудов на месяц. Что уж говорить о настоящем поединке. Это было интересно. И о любом его исходе можно будет потом рассказывать годами, привирая и фантазируя для благородных слушателей. Во дворе уже начало темнеть, и образованный гостями широкий круг освещался многочисленными факелами и жировыми светильниками, подвешенными на стенах. С крепостных стен вовнутрь двора перевесились, наблюдая за всем происходящим, дежурившие воины. Из каждой подворотни и у каждого строения в отдалении стояли люди из поместной прислуги. Каждому было интересно. Но не было тут одной, той, для которой в сердце Андрея уже было свое особое место. Ну да, ей, как гостеприимной хозяйке, это все было явно неприятно, что-что. Но вот всего этого на своем приеме, похоже, Марта явно не желала. Расстроил хозяйку. «И нужно было мне этого напыщенного дурака заводить», — с грустью подумал Андрей и, передав куртку Митяю, выбрал для боя два меча. Свой, проверенный и испытанный в боях для правой, и сегодняшний подарок Марты для левой руки, он как раз будет чуть-чуть полегче. Покрутив мечи и привыкнув к их весу и балансу, сотник взглянул на переминающегося с ноги на ногу соперника. Был он выше Андрея, с более длинными конечностями, и смотрел на своего русского соперника с какой-то высокомерной насмешкой и даже, похоже, со снисходительностью. Как же! Длинные руки, длинные мечи, на тело натянул длинную крепкую кольчугу практически до колен, а тут какой-то чужак безродный, которого нужно проучить. И Сигурд, весело оскалившись, что-то крикнул стоявший в окружении воинов Ингеборги. Та с горящими глазами только махнула платочком, и Сигурд, как тигр, прыгнул вперед, разрубая воздух резким ударом. Один хлест, другой сверху. Ага, вот этот боковой с левой руки летит в его правый локоть. Уходим мягко в сторону и принимаем плоской стороной меча новый удар, направленный уже в левую ключицу. Зрители буквально ревели от восторга, наблюдая за яростным мельканием клинков шведа. Только самые искусные воины, стоявшие в толпе и на стенах, понимали главное — бой вел не он. Русский командир все время, всего-то на миг, опережая удар противника, уходил чуть в сторону или назад, как в каком-то невиданном танце, и ни разу, ни единого раза, пока он еще не произвел удара своим мечом. Он как будто бы играл с этим более молодым и сильным, яростным в бою противником. Как видно, досконально прочитав почерк боя Сигурда, неуловимым движением в боковом уходе Андрей вдруг сверкнул левым мечом Марты, и из правой руки шведа выпал красивый с золочением и большим огненным опалом в навершие феса клинок. Еще блеск клинка русского, и Сигурд, теперь уже сам, пятясь назад, начал припадать на свою правую опорную ногу. А из его ран на запястье руки и голени, намощенный камнем двор, обильно заструилась кровь. «Ну что, благородный потомок викингов, пора ставить точку в нашем поединке», — бросил шведу Андрей. «Благодарю тебя за оказанную честь сойтись в схватке с настоящим воином». Как видно, до того каким-то образом дошел смысл сказанного русским, или же это подсказала его такая обидная улыбка на столь ненавистном лице, и, собрав все свои силы и природную ярость в кулак, Сигурд бросился вперед, рубя левой наотмашь. Правая нога подволакивалась, с кровью ушла немалая часть его сил, и, не достигший своей цели, боец чуть-чуть замедлился с выходом из атаки после столь мощного удара. Сотник же действовал так же легко и непринужденно, как и в самом начале поединка, ничуть при этом не устав. Левая нога переместилась с поворотом против часовой, уводя тело чуть в сторону от этого последнего удара, а правая рука, как будто сама собой, в провороте легко подрезала мечом теперь уже и левую руку соперника. Раздался звон второго выпавшего меча, и Сигурд застыл посредине круга на месте с опущенными и кровоточащими руками. Теперь он был в полной власти этого русского, и тот был хозяином над его жизнью. Во дворе было тихо. Сотни людей застыли в полном молчании, ожидая закономерной и трагической развязки. Разумеется, сейчас Сигурд падет замертво к ногам победителя. Как же может быть иначе, когда задета твоя честь? Но странный русский постоял посредине освещенного круга, покачиваясь на носочках. Затем резко вложил свои мечи в ножны и пошел в замок. Весь десяток его спутников так же синхронно, как слаженный боевой отряд, проследовал за ним следом. В зале приемов никого не было, и вошедшие застыли посредине, разглядывая стены, увешанные дорогими восточными коврами, шкурами, рогами охотничьих трофеев и разнообразнейшим новым и старинным оружием. Посмотреть тут было на что. Но сейчас Андрея интересовало только то, где же сейчас сама хозяйка, и попробовать хоть как-то перед ней извиниться за пролитие крови на этом злосчастном приеме. Забежавшая с улицы Ингеборга нырнула сходу в боковую комнату, прикрытую тяжелой тканью, и до Андрея донеслись скрики и проглушенные голоса. А затем из комнаты выпорхнули разом обе девушки, и глаза одной из них сияли счастьем и ярким весенним небом. «Ты жив! Ты жив, Андрей!» — воскликнула Марта, качнулась вперед, словно желая подскочить к русскому, и тут же отпрянула назад, снова на себя одев маску величественности и достоинства. «Я очень рада за вас, о славный русский командир! Сигурд считается сильнейшим воином. Трудно найти ему равного в бою на мечах, и знали бы вы, как я рада, что эта ваша с ним ссора не закончилась тут смертоубийством. Ведь это обязательно бы омрачило саму радость присутствия на острове и всего моего путешествия, и, наверное, к сожалению, даже знакомство с вами. А так все прекрасно, все живы, и это главное», — вновь щебетала Марта, глядя сияющими глазами на Андрея. «А как я рад, ваше высочество!» — улыбнулся сотник. «Право, мне самому не по душе само кровопролитие и смертоубийство. Но в данном случае по-другому было уже просто нельзя. Надеюсь, Сигурду это будет уроком на будущее, и он будет осторожнее в проявлении своей высокородной спеси. Раны же его не опасны и заживут уже через пару месяцев». «Да-да», — кивнула Марта. «Ингеборга мне рассказала о поединке. Сама я не могу такое смотреть. К сожалению, прием закончился таким вот образом, и гости разъезжаются. Перед тем, как вас проводить, Андрей, я хотела бы у вас кое-что уточнить». Сотник обернулся и кивнул своей команде, чтобы они оставили его наедине с герцогинями.